Редакции и варианты Бхагавадгиты – вопрос об основном тексте. Многие немецкие санскритологи принимают за древнейший вариант Гиты кашмирскую рукопись Шрадер. Гита считается древнейшим и наиболее хорошо сохранившимся эпизодом Махабхараты. Очень рано она стала самой чтимой канонической книгой вишнуитов, наиболее распространенной ветви индуизма. Рой, категорически отрицающий взгляд на Гиту как на сектантский памятник, все же вынужден признать, что большинство древних и современных комментаторов считают ее священной книгой бхагаватов и вишнуитов. Рой выдвигает теорию, что эти секты приспособили для своих нужд одну из Упанишад и включили ее в Махабхарату, вишнуитский памятник, тенденции которого не оставляют сомнений. Руссель. Это объясняет, почему так мало вариантов текста и почему они не являются существенными. Однако в главе Махабхараты, следующей за Гитой, сказано, что в Гите насчитывается 745 стихов, тогда как в дошедшем до нас тексте их всего 700. Критика текста Гиты в Европе началась рано. Уже Гумбольдт стал говорить о добавлениях и интерполяциях в Гите, 1826 год. Вебер считал, что Гита составлена из ряда маленьких отрывков, 1853 год, Гольцман, 1880 год, и Гопкинс, 1895 год, считали, что первоначальный пантеистический текст Гиты подвергся искажениям и был приспособлен к теистическим взглядам вишнуитов, принимавших Вишну Кришну как личного бога. Гарбе, сделавший очень хороший перевод Гиты в 1905 году, переизданный в 1921 году, полагает, что первоначальный текст Гиты был монотеистичен, и что дошедший до нас текст есть позднейшая пантеистическая переделка. Автор разлагает Гиту на ряд текстов и находит в ней множество цитат из Упанишад, много абстрактных сентенций и мало вдохновенных стихов. Он думает, что Гита не относится к эпохе синкретизма, но к более раннему периоду, когда происходила борьба пантеизма с теизмом. Гита, полагает Гарбе, сложена тогда, когда Вишну Кришна стал для индуистов высшим личным богом, а пантеистическая надстройка появилась в период отождествления Вишну Кришны с Брахмо. Гарбе называет этот период эпохой ведантизма и кришнаизма. Автор считает, что поэма вышла из касты кшатриев и создана в духе дуалистических систем сангхи и йоги, а затем первоначальный текст подвергся переделке в духе ведантизма и мимансы. Гарбе приводит цитаты, где, по его мнению, проводится ясное различие между Вишну Кришной и Брахмо. 8.3, 14, 26, 27, 18, 50, 53. С другой стороны, он указывает тексты 7, 19, 11, 40, где эти образы отождествлены. Он подчеркивает противоречивые отношения Гиты к ритуалу. В 2, 42, 46, 18, 66 выражено отрицательное отношение, тогда как в 3, 9, 18, 4, 31 ритуализм защищается. Идеи Гарбе были одно время очень популярны среди санскритологов, особенно немецких, но впоследствии подверглись резкой критике как индийских ученых Кумарасвами, Рой, Дасгупта, так и европейских. Шрадер полагает, что основное ядро Гиты заканчивается на 2.38. Ядро это он считает не вишнуитским, а выражающим идеи атеистической сангхи. Свое мнение он основывает на том, что в этом тексте идея высшего выражена словом «атман», тогда как в других местах Гиты она выражена словом «татпарах». Шрадер считает, что первоначальный, совсем маленький атеистический текст впоследствии был использован сектой бхагаватов и развит до размеров современной Гиты. Утверждение Шрадера об употреблении в Гите слов «атман» и «татпарах» несправедливы, в чем легко можно убедиться, просмотрев по прилагаемому словарю места, где встречаются разбираемые Шрадером слова. Часть предложения добавлена из рукописи. Примечание редактора. Кроме того, Шрадер совершенно не касается вопроса о Пурушоттаме и Брахмо, не менее важным для анализа Гиты, чем вопрос об Атмане и Татпара. Такое упущение приводит Шрадера к слишком поспешным выводам. Предположение Шрадера об использовании бхагаватами первоначального атеистического ядра Гиты совершенно произвольно и не оправдывается реальными историческими отношениями. Конечно, нельзя отмахиваться от вопроса об отношении бхагаватов к Гите, так как он первостепенно важен для правильной исторической и критической оценки памятника. Более того, он настолько важен, что требует самого пристального рассмотрения наравне с вопросом об отношении Гиты к Сангхе и йоге. Якоби считает, что основное ядро Гиты заключается в главах 1.2.32 и 18.73-78. Но особенно усердствовал в вивисекции Гиты Винтерниц. Подобно Гарбе, он отбрасывал легко и просто 170 шлок, как не имеющую поэтического значения интерполяцию. Главы 13-18 он отстраняет как сухое прозаическое рассуждение, а 11-ю как фантастическое вишнуитское описание Кришны. Всего таким образом почтенный исследователь забраковывает 370 шлок. Впрочем, в последнем английском издании своей «Истории индийской литературы» Винтерниц сам отказывается от крайности своей концепции. Одним из самых важных аргументов в пользу первичной целостности Гиты считалось отсутствие значительных вариантов текста. Шрадер для доказательства своего взгляда на Гиту как на составное, мозаичное произведение поднимает вопрос о ее вариантах. Он ссылается на первое издание Гиты в 1925 году Эдгертоном, где этот исследователь высказывает такую мысль: «В настоящее время нет абсолютно никакого доказательства, что в Индии был когда-либо известен иной вариант Гиты, чем дошедший до наших дней, хотя это и не свидетельствует, что вариантов никогда не было. Однако это обстоятельство сильно затрудняет позицию тех, кто стремится доказать существование вариантов в прошлом». Но Шрадер утверждает, что такие доказательства есть. К их числу он относит указание Вайшампаяны в главе 6.43, непосредственно следующее за Гитой, о количестве шлок в Гите и количестве шлок, передающих речи каждого участника беседы. Если сравнить эти данные с количеством сохранившихся шлок Гиты, то получится следующее отношение. Число шлок в Гите по Вайшампаяне. Кришны в Гите 574, по Вайшампаяне 620, Арджуны, соответственно, 85-57. Санджай, соответственно, 40-67, Дхритараштры в Гите 1, по Вайшампаяне 1. Итого, в Гите 700, по Вайшампаяне 745. Из такого сопоставления Шрадер заключает, что во времена создания Махабхараты существовал вариант Гиты или вовсе не дошедший до нас, или же дошедший не полностью. Причем из поучений Кришны не дошло 46 шлок, то есть отрывок приблизительно равный 7 главе. Вайшампаяна не упоминает о делении Гиты на главы, по-видимому, не придавая ему большого значения. Таким образом, можно думать, что деление, существующее в известном нам тексте, сделано из чисто внешних соображений с целью подогнать число глав Гиты к числу книг Махабхараты, а это число установлено из соображений мистики чисел. Довольно большие расхождения в названии глав также свидетельствуют о непрочности данной традиции, следовательно, об относительно позднем ее происхождении. Шрадер указывает, что в 20-х годах текущего века пандит Шрини Вазачаир издал обширный комментарий на Гиту Ханзай-йогина. Издатель текста относит его к 502 году нашей эры, 3004 год Кали-юги, и высказывает предположение, что существовало два текста Гиты – теоретический, общеизвестный, и практико-теоретический, менее известный и дошедший до нас только в Гитабхашье Ханза-йогина.